Глава 5. Испытание на прочность. Новость о том, что некий австрийский эрцгерцог, один из многих и неизвестный у нас, был убит в месте под названием Сараево, которое ничего нам не говорит, не произвела на нас сильного впечатления, за исключением того факта, что бал в королевском дворце, которого мы с таким нетерпением ждали, был отменен и при дворе объявлен траур. Вспоминал Артур Ли, член парламента от партии консерваторов. В 1914 году Великобритания настолько погрязла во внутренних проблемах, что даже не заметила надвигающийся мировой кризис. Ирландия, всегда бывшая самым слабым звеном Британской империи, в очередной раз пыталась обрести независимость, а, следовательно, помыслы как политиков, так и простых англичан были сосредоточены только на одном вопросе — как не дать ей этого сделать. Но ирландцы в этот раз были настроены очень серьезно. «Ольстер пребывал в лихорадочном возбуждении», — вспоминал австрийский дипломат герцог Франкенштейн. «В Белфасте во всем ощущалась мрачная решимость вооруженного сопротивления. Я видел протестантских священников в церковном облачении, воодушевлявших добровольцев молитвами и гимнами». Однако, когда грянула Первая мировая война, ирландский кризис неожиданно, в том числе и для Австрии и Германии, которые его осторожно провоцировали, сам собой утих. 4 августа 1914 года, писал впоследствии Черчилль, сердце Ирландии не билось таким же ритмом, как сердце Британии, но оба острова, исходя из моральных соображений и из расчета, приняли одно и то же решение. Британская нация никогда не забудет, а история ярко отметит ту волну дружеских чувств по отношению ко всей Британской империи и к союзникам, которая прокатилась в массе ирландского народа после известия о вторжении немцев в Бельгию и об объявлении войны Великобритании. Ирландские члены парламента ватировали военные кредиты и связанные с ними налоги. Ссоры севера и юга потускнели при свете военного пожара, и как католики, так и протестанты Зеленого острова спешили записываться в вербовочных пунктах на военную службу. Для Черчилля это было особенно важно, потому что он очень сильно увяз в ирландских проблемах, а его попытки решить их жесткими способами уже успели основательно подпортить ему репутацию. Теперь же он мог спокойно переключиться на европейскую войну. Хотя слово «спокойно» здесь не очень подходит. Уинстон Черчилль встретил войну с большим энтузиазмом и даже рвался воевать по-настоящему, не из кабинета, а на фронте. Все-таки он всю жизнь оставался военным в душе. И люди, которые знали его хорошо, это понимали. Например, Памела, его бывшая любовь, прислала ему ободряющее письмо, в котором писала: «Думаю, что догадываюсь, какие чувства ты сейчас испытываешь. Твои мечты сбылись, и ты сможешь проявить все свои способности в твоем положении главы английского флота и руководителя морских битв Англии в ее величайшей войне». 3 октября 1914 года он прибыл в бельгийский порт Антверпен, чтобы на месте оценить сложившуюся обстановку. Город должны были защищать не только бельгийские войска, но и присланный им в помощь британский морской дивизион, детище Черчилля, в модернизацию которого он вложил столько сил. Конечно, он прекрасно понимал, что если не придет подкрепление, Антверпен все равно придется сдать. Но после обсуждения этого вопроса в кабинете министров было решено, что жизненно необходимо задержать немцев у города как можно дольше. Задача Черчилля состояла в том, чтобы воодушевить бельгийцев на бой и дать им почувствовать поддержку Великобритании. Бесстрашный Уинстон должен отправиться в полночь, чтобы достичь Антверпена около 9 часов утра, писал об этом премьер-министр своей жене. Если он будет в состоянии изъясняться на иностранном языке, то бельгийцы услышат такие речи, которые им никогда не доводилось слышать прежде. Думаю, что он сумеет внушить им твердость духа. На какое-то время Черчиллю это и правда удалось. Но поскольку Франция так и не прислала в Антверпен необходимую помощь, через несколько дней город все-таки сдался. Клементина, ожидавшая в это время рождения третьего ребенка, сразу пыталась отсоветовать Черчиллю участвовать в такой авантюре. Она лучше представляла настроение в обществе и была уверена, что его личное участие приведет к тому, что на него возложат ответственности за любые неудачи фронта. Так оно и случилось. Майкл Шелдон в книге «Черчилль. Молодой титан» очень точно отмечал: «В первые дни войны многие жители Британии не сомневались, что она закончится через несколько месяцев и что лучшие командиры вернутся домой, увенчанные венками победы и немеркнущей славой. А как могло быть иначе, учитывая мощь империи и давние традиции великих военных побед? Они представляли себе грядущие сражения как сообщение о спортивных достижениях. Это представление было столь распространенным, что вся ее жестокая суть легко скрывалась за возбуждающими чувства фантазиями о том, как войска переходят реки, города берутся штурмом, и солдаты берут в плен врагов после относительно бескровных атак и бесшумных маневров. Некоторые британские стратеги рассчитывали, что они выйдут победителями, как если бы это происходило в игре в гольф, несмотря на численное превосходство германской армии, перехитрив кайзера и вынудив его капитулировать, в то время как британские войска отбросят противника с поля сражения, королевские ВМС расправятся с германским флотом и установят блокаду, которая повергнет немцев в панику. Вот таким образом очень многие рисовали себе картину летней войны, когда услышали сообщение о ее начале. Когда стало ясно, что молниеносной победы ожидать бессмысленно, возмущению англичан не было предела. Что же это за флот такой, и зачем в него ввалили столько денег, если он не может сходу разгромить немцев? Антверпен сдали. В битвах у Доггербанки и при Корнеле потерпели поражение. Все чаще раздавались голоса, обвинявшие Черчилля в авантюризме и неправильной стратегии. Между тем, британский флот всю войну неумолимо душил Германию военной блокадой и внес бесценный вклад в победу. Но это понимали лишь специалисты, а в газетные сводки, формулирующие общественное мнение, попадали только результаты сражений. Самый сильный удар по репутации и карьере Черчилля нанес провал Галлиполийской, Дарданельской военной операции. По плану этой операции предполагалось заблокировать узкий пролив Дарданеллы, отделяющий Европу от Азии, захватить Стамбул и заставить Турцию, воевавшую на стороне Австрии и Германии, выйти из войны. Идея принадлежала не Черчиллю, а военному министерству. Ее поддерживали очень многие, включая премьер-министра, который писал тогда: «Я убежден, что нападение на пролив, оккупация Константинополя, возможность отрезать почти половину Турции, поднять восстание против них на всем Балканском полуострове, открывает такую уникальную возможность, что мы не имеем права воздерживаться, а должны поставить на эту карту все». Но поскольку именно Черчилль руководил адмиралтейством, на него и возложили ответственность за провал. Корабли Антанты не сумели блокировать Дарданеллы, а вот турки оказались прозорливыми и успели построить укрепление. Англо-французская эскадра, в составе которой были 10 броненосцев, несколько крейсеров и эскадренных миноносцев, в проливе наткнулась на настоящее минное поле. К концу дня из 10 броненосцев, участвовавших в сражении, 4 пошли ко дну и 2 вышли из строя. Тогда в действие был приведен план «Б», против которого Черчилль очень возражал. На полуостров высадили десант, который турки буквально смели обратно в море. После нескольких безуспешных атак англичанам и французам пришлось отступить. Их потери составили около 250 тысяч человек. Черчилля сняли с поста первого лорда Адмиралтейства и назначили на формальный пост канцлера герцогства Ланкастерского. Его репутации и карьере был нанесен такой удар, от которого, по мнению большинства современников, он не должен был уже оправиться. Итак, Черчилль оказался вне игры. и вынужден был молча наблюдать, как политики, адмиралы и генералы сообща совершили все возможные и невозможные ошибки. Спланированная операция закончилась гибелью 250 000 человек и постыдной эвакуацией. И хотя в ходе официального расследования он был оправдан, какое-то время считалось, что во всем виноват именно он. Теодор Рузвельт сказал однажды о финансовом кризисе: «Потеряв свои деньги, люди, подобно раненой змее, бросаются на первого встречного». Здесь речь шла не о деньгах, но о человеческих жертвах, и Черчилль был самой заметной мишенью. Катастрофа в Дарданеллах отождествлялась с его именем, и волна негодования, особенно в кругах консерваторов и некоторой части публики, не утихала вплоть до 1940 года и даже позже, писал Пол Джонсон в книге «Уинстон Черчилль». Черчилль тяжело перенес провал операции, в котором во многом винил себя. По мере того, как росло число потерь, он все больше впадал в депрессию, а крах политической карьеры и вовсе едва его не доконал. Клементина рассказывала: провал в Дарданеллах преследовал Уинстона всю жизнь. После ухода из Адмиралтейства он считал себя конченным человеком. Он думал, что никогда больше не вернется в правительство. Я думала, что он никогда больше не придет в норму, и боялась, что он умрет от горя. Он стал много пить. У него разыгрался маниакально-депрессивный психоз, к которому у него с детства была склонность. «Я все знал и ничего не смог сделать», — писал он позже. «Словно у чудища морского, исторгнутого из глубин океана, или у водолаза, внезапно оказавшегося на поверхности, мои жилы готовы были лопнуть от резко понизившегося давления. Меня переполняла тоска, и я не знал, как от нее избавиться. Каждая моя клетка пылала жаждой деятельности, и вдруг я очутился в партере и вынужден был наблюдать за разыгрывавшейся трагедией как безучастный зритель». Из депрессии Черчиллю удалось выбраться. Случилось это благодаря живописи, ставшей его главным хобби до конца жизни. За 40 с лишним лет он нарисовал около 500 картин. Сам он о них говорил с легким пренебрежением. «Они не стоят того, чтобы их выставлять. Их ценность только в том, что они написаны знаменитой личностью». И также он говорил: «Мои картины слишком плохи, чтобы их продавать, и слишком дороги, чтобы дарить их кому-то другому, кроме близких друзей». Однако в 1947 году он поддался на уговоры и отправил две работы в Королевскую академию искусств, подписавшись вымышленным именем «Мистер Дэвид Винтер». К его удивлению, картины были приняты, и в 1948 году он стал почетным членом Королевской академии искусств. На анонимных выставках картины тоже имели успех, но, конечно, несравнимый с тем, который пришел, когда стало известно имя их автора. «Я даже не знаю, как бы я смог пережить эти ужасные месяцы с мая по ноябрь, когда ушел из кабинета министров, если бы в мою жизнь не вошло это новое большое увлечение. Все лето я самозабвенно рисовал. Нет другого такого рода деятельности, которая полностью отвлекала бы от мрачных мыслей. Вот, например, гольф. Он совершенно не подходит для этой цели. Играя партии, я большую часть времени думаю о делах. Даже между чаккерами в поло то и дело мелькают печальные мысли». Чаккером называют минимальный игровой отрезок матча в поло — 7 минут. Примерно то же самое, что период в хоккее или футбольный тайм. Промежуток между чаккерами — 3 минуты. «В живописи же все иначе. Я не знаю какого-либо другого занятия, которое абсолютно не изматывает тело, настолько полно поглощает ум. Какие бы заботы ни принес день, какие бы угрозы ни таило в себе будущее, едва картина начинает рождаться, и все тревоги отступают, для них больше нет места в голове. Они уходят в тень и исчезают во мраке». Уинстон Черчилль. Живопись и заботы Клементины помогли Черчиллю преодолеть депрессию, и он вновь ощутил жажду деятельности. Его политическая карьера окончена? Что ж, на войне есть другой способ себя проявить, и искупить хотя бы перед самим собой вину за Дарданеллы. 11 ноября 1915 года он отказался от бессмысленной должности канцлера герцогства Ланкастерского, сообщив премьер-министру, что не хочет тратить время на пребывание в хорошо оплачиваемом бездействии. И после небольшой боевой подготовки отправился на фронт в качестве полковника 6-го батальона шотландских королевских стрелков. Клементине он оставил письмо на случай своей гибели. «Не горюй обо мне слишком долго», — писал он. «Смерть — всего лишь эпизод и не столь уж важный по сравнению с тем, что произошло за время нашего существования. С тех пор, как я встретил тебя, моя дорогая, я стал самым счастливым человеком на свете. Ты показала мне, каким удивительным может быть сердце женщины. Смотри вперед, будь свободной, наслаждайся жизнью, заботься о детях и сохраняй память обо мне. Благослови тебя Бог. До свидания. У». На фронте Черчилль обходился без поблажек и, как говорится, на собственной шкуре испытал все тяготы походной жизни. Сидел вместе с солдатами в окопах под огнем, по колено в грязи, поливаемый дождем, а однажды чудом избежал смерти. Снаряд угодил в его убежище буквально через минуту после его ухода. Тогда же, устав от многомесячного выжидания и бомбардировок позиций противника, он написал эссе «Варианты наступления». Там он развивал мысль об использовании передвижных механизмов, огромных бронещитов на гусеничном ходу, под прикрытием которых солдаты смогут ходить в атаку, как положено на нормальной войне, а не умирать от холода и дизентерии, месяцами сидя в окопах. Впрочем, эта идея пришла не только в его голову, и уже в 1916 году в армиях сразу нескольких держав появились первые танки. Шотландские стрелки приняли Черчилля холодно. Естественно, в армии не любили политиков, и тем более тех, кого пресса обвиняла в серьезном военном провале. Но уж что-что, а нравиться людям он умел. Впервые собрав своих новых офицеров, он заявил: «Господа, мы ведем войну с овшами». И принялся читать лекцию об их происхождении и повадках, и о том, какова их роль в войнах прошлого и современности. Вскоре ошарашенные поначалу офицеры были от него уже в полном восторге. А потом этот восторг распространился и на весь батальон, поскольку Черчилль твердо придерживался тех идей, которыми проникся в бытность министром внутренних дел. Смягчал наказание за мелкие проступки, следил за тем, чтобы его люди получали хорошие пайки и законные отпуска. Ну и, конечно, уважение вызывало то, что он никогда не прятался за чужие спины. Хотя дело было тут скорее не в храбрости, а в фатализме. Он на самом деле верил, что если пуля предназначена не тебе, то нечего ее бояться, а если тебе, все равно не спрячешься. В сумерках ноябрьского вечера я впервые вел отряд через мокрые поля к нашим окопам, мерцающие вспышки и свист шальных пуль сопровождали нас в пути. Именно тогда ко мне, вместе с уверенностью, пришло ощущение того, что простые солдаты и полковые офицеры, ведомые единой целью, способны исправить невежество штабных, ошибки министров, адмиралов, генералов и политиков, в том числе и мои собственные. Но, увы, какой ценой? Сколько бессмысленных жертв, сколько бесконечных месяцев мужества и лишений, сколько изнурительного труда во имя победы. Уинстон Черчилль. Между тем, в Англии преданная Клементина собирала для него информацию, поддерживала старые связи, налаживала новые, нажимала на все рычаги, до которых могла дотянуться, чтобы подготовить мужу плацдарм для возвращения в политику. Черчилль писал ей каждый день, рассказывал о своих делах и расспрашивал о ситуации в Лондоне. Вынужденное бессилие его угнетало. «Я должен молча ждать нового поворота злосчастных событий», — с горечью признавался он. «Уж лучше пусть тебе затыкают рот, чем позволяют давать советы, которые никто не слушает». И он дождался. Проведя на фронте 100 дней, В июне 1916 года он вернулся в Англию. В правительстве в это время был раскол и глубочайший кризис. О некомпетентности премьера и большинства министров не говорил только ленивый. Вскоре Асквит был вынужден уйти в отставку, и новое правительство, в которое вошли и либералы, и консерваторы, сформировал Ллойд Джордж. Но несмотря на то, что новый премьер-министр лучше, чем кто бы то ни было, знал и ценил Черчилля, вернуться в кабинет министров тому не удалось. Его слишком многие ненавидели. Но в марте 1917 года был опубликован первый отчет по расследованию Дарданельской катастрофы, который снял с Черчилля вину за поражение союзнических войск. Это дало Ллойду Джорджу возможность предложить ему второстепенный пост министра снабжения армии, который он с радостью принял. К этому моменту в войне наметился благоприятный поворот. Наконец-то помочь союзникам собрались и Соединенные Штаты, а, следовательно, ожидался приток свежих сил и военной техники, что Черчилля особенно радовало. «Машины могут заменить людей», — говорил он. «Различные механизмы способны сделать человека сильнее, служить опорой венцу творения». Ему удалось усилить танками и британскую армию, благо теперь это было в его компетенции. Он постоянно ездил на фронт, и вскоре некоторые его недруги из военного руководства поменяли мнение. Еще никогда армия не снабжалась всем необходимым так быстро и четко. Но в основном ему теперь пришлось заниматься административной работой, реорганизовать министерство, чтобы сделать его более эффективным, и бросить силы на наведение порядка в производстве вооружений. Это было довольно трудно. После революции в России британские рабочие то и дело порывались бросить работу на военных заводах во имя пацифизма, либо организовывали забастовки, требуя увеличения зарплаты. Тем не менее, Черчиллю удавалось с этим справляться, и более того, он даже успевал смотреть в будущее. Во время войны на заводах стало работать много женщин, и он отдельно занялся вопросами организации женского труда, одним из первых осознав, что это не временное явление, и что обратно к роли домохозяек англичанок уже не вернуть. «Пришло время, — говорил он, — определить принципы, которыми грядущие поколения будут руководствоваться, используя женский труд в промышленности». В итоге, к тому времени, когда в ноябре 1918 года союзники наконец подписали перемирие с Германией, репутация Черчилля была частично восстановлена. Он не сломался, но все же снова оказался в самом низу лестницы, ведущей к политическому Олимпу. Путь наверх предстоял долгий и сложный, тем более и время наступало сложное. «Мне кажется, что для нас, англичан, переход к мирным условиям был еще более резок, чем наше вступление в войну, ибо он требовал от нас еще более полного и всеобъемлющего изменения в общем направлении нашей мысли. С каждым днем неизбежно убывало могущество не только государственных людей, но и самих союзных армий, и рассыпалось их единство. Армии должны были вернуться на родину, и власть должна была быть снова возвращена избирателям. Зависть, партийные споры, желание отомстить за причиненные когда-то обиды, все эти страсти, до сих пор подавленные, давали теперь себя чувствовать на каждом шагу. Прежняя мирная структура общества в течение более чем 4 лет не существовала, и обстановка военного времени придала жизни странную напряженность. Повинуясь таинственному влиянию войны, люди гораздо меньше считались со смертью, страданиями и трудом, но теперь чары войны были сняты. Сняты слишком поздно для одних, слишком рано для других и слишком внезапно для всех нас. Быстро погасли те огромные надежды, которые поддерживали войска и народы во время их страданий. Могло ли быть иначе? В самом деле, можно ли было ожидать, чтобы уничтожение десятка миллионов людей и разрушение 1/3 сбережений величайших наций мира привели к Золотому веку? Жестокое разочарование неизбежно должно было постигнуть всех. Все мужчины, все женщины, все солдаты, все граждане ждали какого-то великого подъема, А на самом деле им приходилось идти на жертвы. Народным массам грозило ухудшение материальных условий жизни, а людям, которые достигли успеха благодаря своим способностям, таких людей насчитывались сотни тысяч, предстояло сужение сферы их деятельности. Кончились все 5 актов драмы. Огни истории потушены, мировая сцена погружается во мрак, актеры уходят, хоры замолкают. Борьба гигантов окончилась. Начались ссоры пигмеев. Уинстон Черчилль. Мировой кризис.